Все это кажется совершенно ясным. И все же нужно сознаться, что имеется один момент, затрудняющий решение вопроса. Некоторые нервные состояния, так называемые актуальные неврозы, как то типическая неврастения и чистый невроз страха, очевидно, зависят от соматического фактора сексуальной жизни, между тем как о роли механического фактора и вытеснения у нас еще нет вполне верного представления. В таких случаях врачу, естественно, сперва подумать об актуальной терапии, об изменении соматических сексуальных проявлений, что он и делает с полным правом, если его диагноз правильный. Дама, обратившаяся за советом к врачу, больше всего жаловалась на состояние страха. И он, вероятно, подумал, что она страдает неврозом страха, а потому и считал себя вправе рекомендовать ей соматическую терапию. Опять-таки удобное недоразумение. Если кто-нибудь страдает страхом, то у него вовсе не должен быть непременно невроз страха. Нельзя основывать диагноз на названии. Необходимо знать, какие явления характеризуют невроз страха, чтобы уметь отличить его от других болезненных состояний, также проявляющихся в страхе. Дама, о которой идет речь, страдала, по-моему, истерией страха. И вся ценность такого нозографического различия, вполне оправдываемое обстоятельствами, заключается в том, что оно указывает на другую этиологию и терапию. Кто подумал бы о возможности такой истерии страха, тот не допустил бы подобного пренебрежения к психическим факторам, как это сделал врач своими альтернативными предложениями. Весьма замечательно, что в этой терапевтической альтернативе мнимого психоаналитика нет места психоанализу. Эта дама может будто бы выздороветь от страха, если вернется к своему мужу или найдет удовлетворение на пути онанизма или у какого-нибудь любовника. А где же остается место для аналитического лечения, в котором мы видим главное средство при состояниях страха? Таким образом, мы пришли к техническим ошибкам, открытым нами в предполагаемом случае в поведении врача. Взгляд, по которому больной страдает вследствие особого рода незнания, и что он должен выздороветь, если устранить это незнание соответствующими сообщениями, о причинной связи его болезни с его жизнью, о его детских переживаниях и так далее, уже давно оставлен психоанализом, так как основывался на поверхностном понимании. Но это незнание является патологическим моментом, а причины этого незнания, кроющиеся во внутренних сопротивлениях, вызвавших это незнание и поддерживающих его до настоящего времени. Задачу терапии и составляет одоление этих сопротивлений. Сообщение того, чего больной не знает, потому что вытеснил это, только необходимая подготовка к терапии. Если бы знание бессознательного было так важно для больного, как то думает неопытный в психоанализе, то для выздоровления должно быть вполне достаточно, чтобы больной слушал лекции или читал книги. Подобные меры имеют такое же влияние на симптомы болезни, как распределение карточек меню на чувство голода при голодании. Сравнение идет даже дальше, чем оно сначала применялось, потому что раскрытие больному бессознательного всегда имеет следствием то, что конфликт в нем обостряется и страдание усиливается. Но так как психоанализ не может обойтись без таких сообщений, то он предписывает их делать не прежде, чем выполнены два условия. Во-первых, пока больной, благодаря подготовке, сам не подошел вплотную к вытесненному им. И во-вторых, пока он настолько не привязался к врачу, перенесение, что чувства к врачу делают для него невозможным новое бегство.